Он вышел, а когда двери закрывались, стало видно, что его охраняют не дроиды, а какие-то устрашающего вида воины с мечами из кости на спине. После глухого удара, мужчина и девушка некоторое время стояли и смотрели на дверь. Брат повернулся к стене и от злости несколько раз ударил кулаком в нее, разбив костяшки пальцев. Девушка же просто легла на кровать, используя руки в качестве подушки, и стала смотреть в потолок. «И что нам теперь делать?» – спросил мужчина, повернувшись к ней. «Мы живы, это главное», – ответила она негромко, явно о чем-то размышляя. «Можно согласиться, потом посмотрим, кого он из себя представляет. Ты же видел эмблему Сириус Кибердайн на его теле. Кораблю МБК приходит на помощь флот Техносоюза, с которым этот киборг и мы летим дальше. Большое количество кораблей Торговой Федерации на дальнем рубеже. Что-то намечается, что-то крупное, а мы, люди маленькие. Залог успеха в том, что нужно понять, куда дует ветер, и поймать его в наш парус. Да уж, как говорил отец, отчего-то улыбнулся брат, но потом его лицо вновь стало серьезным. А вот за свой флот он нас с того света достанет. Девушка наоборот улыбнулась, посмотрев на него. Все-таки они только что чудом избежали смерти. Тебя, лучше придумай, что сказать нашим и тем, кто остался на базе. Не хочу, чтобы они нас порешили за предательство. Да и надо подумать, кого можно привлечь. Хорошо, что киборг ничего не сказал о качестве кораблей и их владельцев. Примечание к части. А что вы знаете про оплот? Глава 12. Когда война стучится в дверь, не забывай, что в республике сотни тысяч обитаемых миров, а нас... только несколько тысяч. Миллиарды существ никогда не видели джедая, миллионы никогда не слышали о нашем ордене или о силе. Появившись перед ними, мы можем быть убийцами, но можем быть и лекарями, за что спасибо силе. Оби-Ван Кеноби и Накину Скайуокеру во время битвы над Джабиями, где-то в регионе экспансии. Мастер Винду, возможно ли, что источник лгал? Спросил молодой джедай, стоя перед голограммой Коруна, который с задумчивым видом скрестил руки на груди. Кроме них в помещении никого не было, хотя само сообщение благодаря голографическому столу и компьютерам, размещенным прямо в стенах, казалось довольно оживленным. Маловероятно. Возможно, из-за удаленности планеты и сложности маршрута информация устарела, медленно ответил собеседник. Значит, никакой подозрительной деятельности Техносоюза не замечено, надеюсь, вы все проверили самостоятельно. Доверять местным в данной ситуации неразумно. Да, мы все проверили. Заводы были закрыты из-за нерентабельности. Правда, некоторые рабочие говорят, что производство могли перенести в другие регионы. Слишком спешно их закрыли, а все, что не успели закрыть, продали местным за бесценок, ответил мужчина, держа руки вместе, но их не было видно из-за рукавов, что все скрывали. Ясно, тогда остальным займется Сенат. Заканчивай все, Шенджон, и лети на Корусант, если станет известно что-то еще, сообщи, ответил Винду после некоторой паузы. Да, мастер, ответил джедай, уважительно склонив голову, после чего голограмма исчезла, а на небольшом экране в панели стола появился значок отключения канала связи. Двери разъехались в стороны, и прозвучал голос Рита, молодого блондина с голубыми глазами и светлой кожей. «Учитель, вас просил прибыть для личного разговора президент Тамсон. Связь между учителем и учеником являлась особенностью силы, которая у всех проявлялась в разной степени. Иногда будучи совсем незаметной, а иногда, наоборот, была очень сильной, как у джедая, что стоял в помещении, и Падавана, что ожидал его в коридоре. И если первый хорошо знал об этом, то второй воспринимал эту связь, как должное, и, казалось, почти не замечал. Вот и сейчас, если спросить его, он бы не смог ответить, почему решил открыть дверь именно в этот момент, когда разговор был закончен, и он уже не рисковал нарушить приказ учителя оставаться на страже и не подслушивать. Могло показаться, что он нарушил и вторую часть приказа, но на деле просто очень хорошо и четко чувствовал состояние своего наставника. С чего бы, то он недоволен тем, что орден, по его мнению, вмешивается в дела его планеты, то теперь хочет личной встречи. Учитель направился к выходу из здания. Он сильно отличался от того, кого учил. Черные волосы, узкие карие глаза, даже ростом был на голову ниже. Тем не менее, между ними еще с самого начала обучения сложились уважительные и взаимно доверительные отношения. «Не могу знать, сообщение пришло по голосвязи», — ответил ученик, явно намекая на причину, по которой не мог почувствовать мысли и эмоции собеседника. Многие из джедаев имели возможность чувствовать подобное на расстоянии, просто сосредоточившись, но именно Рид больше отдавал предпочтение боевым техникам и бою на световых мечах, из-за чего его успеваемость по другим дисциплинам серьезно страдала, но у него все же имелось, что добавить. Возможно, оно связано с тем, что на планету недавно прилетали скакане. Скакане. Мужчина искренне удивился, так как, во-первых, сам не заметил никаких признаков для таких выводов, а во-вторых, ученик проявил невиданную ранее для него внимательность, раз сделал их. Все-таки без причины и доказательств он не стал бы что-то так уверенно утверждать. Они используют корабли с довольно примитивными ракетными двигателями, которые, к тому же еще и садятся вертикально, экономят деньги на топливе, плюют на экологию. Один такой недавно взлетел. В местных новостях также появились сообщения о том, что Техносоюз – отсталая и жадная организация, поскольку не может обеспечить должную безопасность своих послов и потому что их корабли ненадежны. Ученик вытащил из скрытого кармана планшет, видимо, желая показать новости, но собеседник остановил его жестом руки. Не стоит. Видимо, это связано с тем нападением пиратов недалеко от планеты, вновь серьезно задумавшись, произнес Шэн Джон. Джедаи остановились на пропускном пункте. На планете был вечер, и работники станции начали расходиться по домам, а наличие тамбура безопасности создавало очередь. Рыцарь-джедай проговорил тише, погруженный в свои размышления. Странно, я не почувствовал, что там кто-то погиб, хотя какой-то из кораблей, кажется, взорвался. Я вообще не понимаю, как можно полагаться на чувства через силу, когда можно просто взять и посмотр. Он запнулся, так как даже с его навыками в этой части искусства владения силой невозможно было не почувствовать серию близких смертей. Учитель с учеником инстинктивно встали в боевую стойку и активировали световые мечи, напугав тем самым двоих рабочих и троих охранников, что вместе с ними находились на пропускном пункте. Оба сразу начали прислушиваться к своим ощущениям, чтобы понять причину угрозы, а возможно определить ее направление. Это позволило понять, что совсем рядом случилось еще несколько смертей, причем, судя по тому, что тревогу никто не поднял, и крайнему удивлению погибших, все происходило внезапно для последних. Обычные разумные ничего такого не чувствовали, потому было неудивительно, что они испытывали по поводу внезапной боеготовности джедаев совсем другие эмоции. Начальник поста, тучный мужчина, с которым отношения не сложились еще ранее, гневно проговорил: «Что вы себе позволяете, джедай? То, что вам разрешили проносить на этот объект ваше оружие, еще не значит, что вы можете». «Что за?» — послышался позади голос еще одного охранника, когда двустворчатые двери без его команды открылись. Тамбур безопасности был открыт, отчего с улицы подул заметный холодный вечерний ветер, но замерли разумные не от этого, а от того, что в проходе стояли пять вооруженных дроидов неизвестной модели, окрашенных в черный цвет, в укрытие. Прокричал Рид, отражая мечом первый бластерный выстрел. Заряд попал в грудь стрелявшего дроида, высекая искры, и тот почти упал, но устоял на ногах. Выпрямился со звуком усиленной работы сервомышц, после чего продолжил стрелять. В это же время начальник охраны вскрикнул из-за нескольких попаданий в спину и упал. Второй охранник потянулся к кобуре с бластерным пистолетом, но сразу был убит. Третий прыгнул в сторону, попытавшись прикрыть своим телом гражданскую, что у него вышло, и заряд попал в него, а девушка с криком упала на колени и поползла в сторону. Еще один гражданский, державший в руках какой-то ящик, бросил его в дроида, отчего у того выбило винтовку. Дроид не растерялся, быстрым движением вытащил из-за спины вибромеч и этим же движением распорол рабочему грудь сверху вниз. Следующим его действием стал прыжок через турникет и попытка вступить в бой с рыцарем, но тот отскочил в сторону и разрубил его пополам в районе торса. Падаван тем временем стал смещаться назад и влево, защищая ползущую девушку от обстрела. Сразу несколько отраженных бластерных зарядов попали в грудь одного из врагов, и тот с лязгом упал. Еще один получил снаряд в шею, голова повисла на нескольких проводах, что, правда, не вывело его из строя, но заставило стрелять во все стороны и попасть в голову другого. От прямого попадания еще один дроид с грохотом упал. Шэн Джон использовал толчок силы, чтобы отбросить дроидов. Тот, что частично лишился головы, упал. Единственный, что остался, только отклонился назад, но устоял на ногах и вскоре был вновь готов стрелять. Но прежде, чем прозвучал новый выстрел, джедай оказался рядом и разрубил его пополам, на этот раз от головы до паха. «Кто они такие, учитель?» — спросил падаван, напряженно оглядываясь вокруг. «Дроиды. Я раньше таких не...» — начал учитель, но заметил, что враг, которого он разрубил первым, целится в ученика и, помогая себе силой, бросил в того меч. Пробив голову и войдя в туловище, оружие начало плавить внутренности машины, отчего меч пришлось сразу вернуть в руки все той же силой. Сзади Рид сразу перепрыгнул через турникет, и оба джедая встали в стойку для обороны, смотря на вход. Из-за угла выскочил еще дроид той же неизвестной модели. Положившись на внезапность, он атаковал мечом, но, похоже, не знал разницу между его оружием и оружием джедаев. Рыцарь нанес мощный удар, который использовался для блокировки вражеского оружия, своим лезвием, но разрубил как его, так и снес голову его владельцу. Почти сразу ему пришлось помогать своему ученику, так как к ним бежали, стреляя на ходу, еще четыре врага. Все угрожающие заряды отбивались, а некоторые удавалось послать обратно в стрелков, но их броня выдерживала попадание в грудь. Один вытащил термальный детонатор и размахнулся для броска. Оба джедая бросились вперед, понимая, что находится в серьезной опасности в узком проходе. Взрывчатка пролетела над головами и взорвалась где-то в районе пропускного пункта. В этот же момент первый дроид лишился оружия, которое разрубил световой меч. От следующего удара он смог уклониться и нанести удар Шенджону по ребрам, отчего раздался неприятный хруст. Зато очередной удар меча разрубил врага в районе груди. Рид крутанулся вокруг своей оси и сумел отрубить головы сразу двум дроидам, при этом схватив тело одного силой и прикрывшись от выстрелов последнего. Тот перекатился в сторону, полагаясь на скорость, но попал под удар второго джедая, о котором, похоже, забыл. Оба адепта силы чувствовали, что еще не все кончено. По ним открыли огонь три дроида, укрывавшихся за ящиками. Закрыв глаза, джедаи сосредоточились. Их связь позволяла хорошо ощущать друг друга и, когда это требовалось, действовать сообща, что увеличивало их мощь во владении силой. Выставив руки вперед, они заставили ящики дрожать по мере того, как все лучше чувствовали их, после чего резко обвалили всю стопку, стоящую на контейнере, прямо на дроидов. Все трое оказались разломаны весом и углами ящиков. Еще некоторое время от дроидов раздавались звуки вырывающихся снопов искр. В момент использования этой техники, их общая чувствительность усилилась, и они поняли, что угроза миновала. «Что им здесь надо было?» — спросил падаван тихо, пытаясь отдышаться от жара боя, и выключил световой меч. «Здесь орудие ПКО и станция дальней связи. С военной точки зрения важный объект», — ответил учитель также тихо, но, в отличие от ученика, не поддавшись горячке боя. «Контролируя эмоции, юный падаван». «Да, учитель», — ответил тот, сразу постаравшись как можно быстрее восстановить дыхание. «Надо срочно связаться с правительством Вектора и магистром Винду», — добавил Шенджон. Он заметил, как дроид, аналогичный напавшим, прекратил наблюдение с дальнего края стены и без всякой страховки перепрыгнул за ее пределы. Джедай отключил меч, коснувшись болящих ребер, и постарался подавить свои ощущения в этом месте, после чего подумал: «Они могут напасть еще, а оставлять падавана здесь одного нельзя. В силе что-то неспокойно. Как ни странно, довольно хорошо зная Звездные войны, я не так хорошо знаю, что такое сила. Если точнее, плохо ее понимаю. Оправдание одно. Я интересовался, в первую очередь, всем тем, что было связано с войной и военными лидерами, а уже потом тем, что связано с ней. Хотя, возможно, есть и второе, ведь, как ни крути, а сила в этой саге есть везде и затрагивает ее всю. Я просто не согласен признать, что сила, будь то светлая ее сторона или темная, так сильно может влиять на мир. Ведь сколько там всего того, что с ней не связано или связано лишь только из-за вмешательства ее адептов. С другой стороны, это самое вмешательство уже есть влияние, а если учитывать, что эта сила везде вокруг нас и чувствительны к ней все, просто некоторые сильнее большинства, то выходит, влияние может быть очень существенным. Я так и не нашел ответ на свой вопрос еще из прошлой жизни. Что сила для тех, кто может пользоваться ею более существенно? Все эти тома книг со справочниками, конечно, подробно ее описывают, но, в конечном итоге, что мы имеем? Сила – это лишь средство в достижении цели, или часть чего-то глобального, что управляет движением всего в далекой-далекой галактике. Если знать о богах силы, то да, но есть ли они здесь, для чего это нужно им? Отражает ли сила внутреннее состояние разумного, его переживания то, что скрыто от других? Или же она лишь дополняет все это тем самым симбиозом, о котором говорил Квай-Гон? Если есть мидихлорианы и если они способны делать то, что сделали в истории с Энакином, то кто в таком случае управляет судьбами разумных? Сила, или же она все-таки лишь присутствует здесь, как нечто, что помогает жить, как та по-своему верша суд над всеми? В конце концов, пророчество об избранном, насколько я помню, гласило, что он принесет равновесие в силу. Принесло ведь. После того, как были убиты почти все джедаи, адептов обеих сторон стало примерно поровну. Какая же тогда роль во всем этом уготована обычным разумным? Много вопросов, что требуют размышлений. Несмотря на все труды на эту тему, ответов не так много. Именно для меня сейчас важны другие вопросы. Кто такие чувствительные к силе? Насколько они сильны? Как видят мир вокруг? Как серьезно могут влиять на него? Когда-то давно я читал книгу, не слишком интересную, кстати, про приключения одной экспедиции в далекий космос. Там она противостоит сверхразвитой расе крылатых существ, и то, что эта раса делает, иногда вызывает ужас и непонимание, но потом оказывается, что все дело в том, что они видят мир иначе, не так, как люди. Когда становится понятно это, становится ясна и подоплека всех их действий. Вот и здесь, стоит ли мне считать владеющих силой разумных лишь обычными разумными со сверхспособностями, или же они что-то иное, видят мир иначе и их цели иные, не те, которые способен понять обычный человек, независимо от того, на темной они стороне или на светлой, стоит ли мне попытаться с ними договориться, или же мы просто по правилам этого мира не способны понять друг друга и кто-то из нас должен быть окончательно уничтожен, чтобы второй мог вздохнуть спокойно. Как бы я хотел получить от тебя простой ответ на эти вопросы, который бы расставил все точки над «и». Штаб обороны Вектора находился в комплексе зданий под названием «Президентский дворец». Хотя, по сути, непосредственно президентский дворец находился лишь на половине территории, и там имелись свои контрольно-пропускные пункты. Чтобы попасть на территорию, требовалось пройти ряд проверок и согласований. Поэтому и Чуо Шэнь-Джон не удивился, что к моменту его появления в главном зале штаба ситуация серьезно изменилась. Хотя кое-что, к его сожалению, оставалось неизменным, в помещении сохранялся запах табака. Курить разрешалось прямо в помещении, да и серьезность работы не позволяла отлучаться. Кроме того, как и в первую их встречу с президентом, вокруг того собралась компания личностей, мягко говоря, не вызывавших доверия. Сам президент Тамсон был блондином с голубыми глазами, с волосами, приглаженными на правый бок. Если бы не последние, многие сказали бы, что он и Рит очень похожи, они походили друг на друга даже по телосложению. Рядом с ним стоял его тучный помощник, Твилек с зеленой кожей, единственный, чья одежда выделялась своей броскостью и украшениями из золота. Остальные присутствующие были либо военными, что носили строгие темно-зеленые мундиры с погоном на груди, либо помощниками президента, носившие, как и он, деловой костюм черного цвета. Из-за последнего на глаза не сразу бросались трое людей, что явно являлись наемниками или пиратами, хотя внешне не проявляли никакой свойственной им неприязни к более богатым разумным. Некоторые присутствовали не лично, а в виде голограмм. Возможно, джедаев и ждали, но во время ожидания ситуация резко изменилась, и теперь всем присутствующим было не до вошедших. На голографической карте изображалась схема системы, на спутнике планеты мигал красный круг. Один из военных в звании генерала говорил: «Таким образом, мы считаем, что еще одна группа диверсантов, перебив охрану комплекса, захватила его. Он не уничтожен, видимо, враг рассчитывает в будущем пользоваться им, это нам на руку. Мы уже готовим отряд наших командос для освобождения комплекса. Главная проблема в том, что сейчас мы не получаем данных по сканированию и не можем отследить приближение кораблей. Скорее всего, это преддверие атаки на нашу планету. И кто, по вашему мнению, может попытаться напасть?» — спросил президент тихо. Так казалось, что он просто думает, но на деле джедаи ощущали, что он напуган. Учитывая, что на станцию дальней связи напали дроиды новой модели, а также ту ситуацию с нападением пиратов, я считаю, что это техносоюз. Он хочет. Военный заметил двух мужчин в джедайских плащах, после чего на мгновение замолк. Волнение и так ощущалось в его голосе, не говоря уже о том, что сила подсказывала, что он не совсем честен в дальнейших словах. Он хочет захватить наши шахты и заставить наших людей работать на них, как рабов. Ну, или на условиях, в первую очередь выгодных ему. Остальные, кажется, тоже заметили новых гостей, всполошились, если судить по эмоциям на лицах, но почти сразу продолжили. Президент добавил, значит, они намечают вторжение. Посол Техносоюза намекал на такой исход, но, не думал, что они решатся на это. Чего нам ожидать? Трудно сказать. Единственное, что я могу сказать точно, заговорил военный, почесав подбородок и смотря на карту, раз они хотели лишить нас связи и возможностей дальнего обнаружения, значит, точно планируется атака. Скорее всего, массированная в космосе, а потом и высадка на планету с целью захвата шахты предприятий. Правда, теперь, благодаря тому, что уважаемые рыцари-джедаи уничтожили их диверсионный отряд, они могут не решиться на подобное. Че, думаю, вы не правы, генерал Мадьюс, раздался чей-то грубоватый голос по динамикам. Оба гостя сразу обратили внимание на то, что ни одна из голограмм ничего не говорила. Более того, рядом со столом имелся значок наличия еще одного слушателя, но аппаратура не воспроизводила его внешний вид. Он продолжил, причем было видно, что все прислушались, не в последнюю очередь из-за смелости его утверждения и уверенности в своих словах. Если ваш враг решился на подобную диверсию, то это означает, что он настроен серьезно. Возможно, многое в его плане зависело от успеха этих двух операций, но он, скорее всего, предусмотрел возможность того, что что-то пойдет не так. Вскоре последует атака. Че, учитывая состав вашего флота, они попытаются выманить его в одно место, чтобы уничтожить весь и сразу, с целью избежать тактики «бей-беги». Поэтому, когда все начнется, вы не должны поддаваться на приманку, но должны сохранить флот для того, чтобы иметь возможность наносить беспокоящие удары. К сожалению для вас, из-за этого вы не сможете помешать их высадке, только частично. Казалось, что только сейчас каждый понял всю серьезность ситуации. Это можно было понять хотя бы потому, что уже почти никто не обращал внимания на джедаев, которых обычно опасались, как сильных воинов или просто как тех, кто владел многим непонятной силой. Сами же джедаи, благодаря своей сильной связи, как учителя и ученика, понимали, что схожи в своем мнении по ситуации. С военной точки зрения неизвестный был прав. Космический флот Вектора был представлен в основном малыми судами, что серьезно ограничивало его возможности. Если в эскадре противника будет много крупных кораблей, то все, что они смогут, это героически погибнуть в попытках их остановить или же попытаться потянуть время до прибытия подкреплений тактикой быстрых атак и отступлений. Но это означало, что враг сможет захватить орбиту и начать высадку, пусть и частичную, что, в свою очередь, несло угрозу тысячам гражданских, что жили в городе. К сожалению, это место выросло из небольшого шахтерского мира. Шахты и заводы по переработке размещались посреди жилых районов. Шэн Джон заметил, что, похоже, ни одного его с учеником тревожила судьба простых людей. Президент заговорил медленно, тщательно подбирая слова. «Адмирал, товарищ, я понимаю, вы очень опытный военачальник, но у нас есть флот наемников, что согласились нам помочь, а также ваш флот. Почему бы, используя орбитальную станцию, спутники, все наши перехватчики, корабли и ваши корабли, вам не вступить в бой с врагом и не разбить их еще на подходе? Возможно, че, некоторых людей передернуло от противного щелкающего звука, издаваемого говорившим. Если бы вы потеряли станцию дальнего обнаружения, я не согласился бы устроить нечто подобное. Но вы сами решили озаботиться ее безопасностью и, похоже, не потеряли станцию связи лишь благодаря случайно оказавшимся там джедаем. На данный момент мы не знаем численности состав вражеского флота. Выводить все наши силы сейчас не имеет смысла. Нам, в любом случае, требуется разведка, и раз мы не можем провести ее дистанционно, придется узнать об их силах в бою. Единственное, что я могу сейчас вам обещать, если вы примете во внимание мою стратегию, что если враг действительно будет действовать так, как я думаю, то это будет довольно шаблонное поведение, и я смогу одержать верх над ним. А как же гражданское население? Недовольно проговорил Рид, сделав шаг вперед. О нем вы подумали? Сколько будет жертв, если вы позволите им высадиться? Хм, че, «А у вас, юный падаван, есть более эффективная стратегия?» — ответил вопросом неизвестный, одновременно показав, что осведомлен о джедаях на планете, отчего его собеседник недобро посмотрел на президента. «Мы можем вступить с ними в бой и сковать их тем самым до прибытия корпуса юстиции», — начал ученик, отчего учитель сделал пару шагов, чтобы, положив ладонь на плечо, остановить его, но не успел. «Мы с учителем уже вызвали их. Орден джедаев поможет им среагировать быстрее. А джедаи не безнадежны, как я погляжу», — ответил адмирал, явно довольный тем фактом, что собеседники не видят его и не знают, где он. «Это хорошая новость. Мне очень не хотелось уговаривать мистера президента призвать их на помощь. Но, господа и дамы, вы, кажется, неправильно понимаете ситуацию. Заигрывание вашего сенатора с корпусом юстиции не заметит только ленивый, чье противник, скорее всего, подготовился и к этому, из-за чего подкрепление может прибыть через 3 или даже 4 дня, если не дольше. Они знают, что должны одержать победу за это время, а значит, им нужна быстрая победа. Флот противника будет большим, и его целью будет как можно быстрее разбить ваш флот и начать боевые действия на планете. Высадка неизбежна. В наших силах только создать им как можно больше проблем и протянуть необходимое количество времени. Жесткие, но правдивые слова заставили Падавана задуматься. Он не знал, что ответить, и подумал о помощи, что ощутил учитель. Ему самому тоже эта ситуация была неприятна, но, имея чуть больше опыта, он понимал, что прогнозы неизвестного, скорее всего, сбудутся. Местные силы обороны не смогут выдержать в прямом столкновении, а предложенная тактика позволяет надеяться на какую-то, но все же победу. Конечно, флот врага может быть меньше, но если этого не будет, то у них будут проблемы. У него имелось предложение, которое могло помочь решить эту проблему. Рискованное, но он не мог поступить иначе, потому что долгом джедая была защита мира. Есть альтернативный вариант. Мы можем. Внимание, на сканерах появился неизвестный флот. Доложил оператор Тагрута, что сидела за пультом, на который выводились данные сканеров. Опознаны как корабли модели Баллон. 10 штук движутся клином в сторону планеты. Крейсер Та подтверждает, что они принадлежат Техносоюзу. Почти одновременно с ее словами на карте возникли значки кораблей, которые двигались прямо к планете, причем орбитальная станция как раз находилась на другой ее стороне. Генерал Мадьюс уперся ладонями в стол, напряженно смотря на поступающие данные. Началось. «Они что-нибудь передают? Пошлите им запрос на связь. Передайте, что они нарушают наше суверенное космическое пространство, пусть остановится для досмотра». «Получено сообщение от одного из кораблей флота», — доложил один из операторов, что сидели за кафедрами вдоль стены, и вопросительно посмотрел на президента. Тот не сразу, но кивнул. В зале наступила тишина, а после из динамиков раздалось: «Мы прибыли для возвращения контроля над нашими предприятиями и шахтами. Не мешайте высадке наших войск, и никто не пострадает». Некоторое время все стояли в тишине, ожидая какого-либо продолжения, пока связист не сказал стыдливым голосом: «Это все. Они продолжают идти к планете, не снижая скорости», — доложила Тагрута. «Три наших Газанти, флагман и крейсер Демитр наемников готовы выступить на перехват. Остальные уже спешат в район», — доложил один из офицеров, после чего взгляды незанятых в неотложной работе обратились на президента. «Адмирал, товарищ, что вы посоветуете?» После некоторой задержки спросил он. В его голосе, да и в настроении, ощущалась какая-то надежда на чудо, будто неизвестный возьмет и мгновенно решит проблему в самом начале. «Че, я все сказал, но раз уж вы не соизволили запомнить, повторю», — прозвучал ответ. В отличие от голосов окружающих, его голос не выдавал какого-либо волнения или других эмоций, что породило прибытие очевидного врага. Это вызывало уважение, но в то же время еще больше вопросов. Он продолжил: «Это ловушка. Очевидно, что прибывший флот не пригоден для прямых боевых действий и, по сути, уступает тем силам, что имелись у вас изначально. Дайте им подойти к планете и атакуйте ближайшими силами, но не перебрасывайте остальные из их районов системы. Враги начнут отступать, поскольку в этом и заключается их план. Не преследуйте их. Приведите наземные войска в боевую готовность и эвакуируйте жителей в убежище. Мы не сможем предотвратить высадку. Но, адмирал, мы можем перехватить все их силы, если используем все наши корабли. Тогда и высадки никакой не будет. А если мы разобьем их сейчас, то они больше не сунутся на...» Начал генерал, но был перебит своим неизвестным оппонентом. «Генерал, возможно, ваш опыт наземных сражений не позволяет вам увидеть всей картины. Если вы пришлете больше сил, но при этом не будете их преследовать, враг решит уничтожить хотя бы их», — прозвучал жесткий ответ. «В конечном итоге, это ваша планета и решать вам. Вы не понимаете, у нас нет убежищ, точнее, их очень мало. Все ресурсы были брошены на покупку флота. Мы считали, что быстро получим новые средства, но...» — начал генерал, но его оборвал президент. «Объявите тревогу, сообщите, что Техносоюз напал на нас. В дальнейшем следуйте по плану адмирала». Он говорил это уверенным тоном, но на деле этой уверенности не испытывал. Приказ многим не понравился, точнее, именно та его часть, которая говорила о действии по плану, который допускал высадку части сил врага на планету. Тем не менее, соответствующие приказы стали передаваться согласно установленным правилам. Снаружи в основном, из коридоров здания, хотя звук шел и с улицы, взревела сирена. Над одной из кафедр висели экраны с данными видеонаблюдения с городских улиц, и было видно, как люди в панике стали бежать домой или в убежище. Кое-где стали появляться военные с оружием в руках и шлемах, а орудие ПКО начало разворачиваться и направлять свои стволы куда-то вверх. «Учитель, да кто этот адмирал товарищ такой?» — проговорил ученик невольно, подойдя ближе. «Почему мы должны его слушать? Там же люди на улицах, женщины и дети, а из-за него многие могут умереть. Зачем тогда флот, если он не может?» «Успокой свои мысли, юный падаван. Контролируй эмоции и доверься силе», — ответил рыцарь тихо, видя, что с ними хочет кое-кто поговорить. «Мастер Винду приказал помочь местным до прибытия флота юстиции. Он сам прилетит сюда, так что мы сделаем все, что сможем. Достопочтенные джедаи, спасибо, что изъявили желание защитить мой народ от этой ничем не оправданной агрессии Техносоюза», — произнес Тамсон, подходя вместе со своим помощником. Хотя Шэн Джон и ощутил, что тот не совсем честен, решил не обращать на это внимания из-за ситуации и того, что политики очень редко говорили честно. Мужчина тем временем заговорил о том, что, судя по дрогнувшей руке, волновало его больше. «У вас было какое-то предложение, вы можете решить это с наименьшим ущербом. Вы должны знать, у нас не так много ресурсов. Любые боевые действия в этом городе создадут проблемы нашему правительству в будущем. Возможно, сейчас для моего плана не время», — ответил джедай, отчего-то не желая помогать конкретно этому человеку. Во всяком случае, именно к таким мыслям подводило общение с ним. Но, подавив эмоции, он продолжил: «Скажите, а кто этот адмирал, что оказывает вам консультацию? У него есть свои корабли?» «Да, есть. Он и его флотилия присланы к нам в качестве помощи от корпоративного альянса. У нас с ними планируется несколько выгодных нам всем договоров», — ответил президент и собирался продолжать, но его внимание отвлекли. Тагрута, что сидела за пультом сканеров, подняла руку, привлекая внимание, и громко сказала: «Вражеский флот подошел к орбите планеты. С ним вступила в бой группа ПП. От кораблей отделилось множество мелких объектов, которые теперь падают на город по баллистической траектории». «Баллистической? Неужели они бомбят нас?» «Немедленно вызвать все корабли и направить на перехват вражеского флота. Наши энергетические щиты закрывают только некоторые заводы и государственные учреждения», — приказал генерал, смотря на то, как голограмма поменяла вид и теперь показывала, как больше сотни объектов размером с истребитель летят к городу. «Генерал, держите себя в руках, вы совершаете ошибку», — начал неизвестный. Но Мадьюс был очень взволнован, его лицо покраснело, а лысина покрылась потом. «Молчите. Вам хорошо, вы там, на своем корабле, а мы здесь, и у нас в городе наши родные и близкие. Генерал, это может...» — хотел сказать президент, но замолчал от взгляда военного. «Вы назначили меня на эту должность, и мне лучше знать, что делать. Если мы обратим их в бегство сейчас, то второй раз они побоятся напасть и сразу начать десантирование. Они решат, что лучше вначале уничтожить наши космические силы, вот тогда мы и сможем использовать тактику адмирала с малыми ударными группами», — ответил тот командующий. При этом почти никто не заметил из-за его громкого и грубого голоса, что он играл пальцами у кобуры с пистолетом на своем поясе. Мужчина увидел, что офицеры штаба уже выполняют его приказ. Видимо, он им больше нравился, чем приказ неизвестного флотоводца, и начал успокаиваться. Под конец тихо добавил, отводя глаза: «Там наши родные, моя семья и семьи многих присутствующих. Я, президент, выглядел недовольным, но все же продолжил. Я вас понимаю, в принципе, план не особо меняется. Если начнется что-то из прогнозируемого адмиралом, то сразу отводите наши корабли, вы меня поняли? Так точно, ответил офицер с некоторым облегчением. Внимание, вражеская бомбардировка, приготовиться к удару, прокричал кто-то из операторов. И почти сразу здание затряслось. Ну, или так показалось, так как из-за толчков некоторые разумные повалились с ног, а с потолка посыпалась пыль. На какое-то время погас свет, хотя голограмма не выключилась, но после все восстановилось. Тот же оператор добавил более медленно. Это ракеты, но среди них, не бомбы, это десант, вражеские дроиды, вражеский десант в городе, а еще несколько отрядов уже на территории дворца. Оба джедая, да и некоторые из старших офицеров, подскочили к кафедре с экранами видеонаблюдения. Если одни просто испугались того факта, что враги уже здесь, то адепты силы опасались появления тех черных дроидов неизвестной модели. Они справились с ними довольно просто, но все же понимали, что они не слабее некоторых моделей дроидов-убийц, что могло стать проблемой для местных не слишком опытных солдат. «Это же дрог, абордажное судно», — добавил кто-то из офицеров. На улицах города, иногда в зданиях, а также на территории дворца виднелись 20-метровые корабли. Большую часть их длины составляли 4 прямые клешни, которыми они вонзались в землю или в здание. В верхней части аппарата имелась надстройка в виде конуса, из днища которой начали выпрыгивать дроиды. Очередная неизвестная модель имела металлический темно-серый цвет, казалась массивной и, судя по первым же кадрам, в которых атаковала солдат и гражданских на своем пути, имела бластеры, встроенные в руки. У некоторых в одной из рук имелись гранатометы, которыми они стреляли в автоматические бластерные турели, технику или крупные группы защитников планеты. Падение десантных аппаратов нельзя было точно рассчитать, и теперь в штаб поступали сообщения о боях по всему городу. «Генерал, враг на территории дворца и сейчас движется в сторону здания штаба», — послышался очередной доклад. «Внимание, один из баллонов идет на снижение. Наблюдатели сообщают, что он спускается к городу». Тагрута за пультом сканеров повернулась к мужчинам, что столпились у другого пульта. «Виден след ракетных двигателей. Орудие УПКО, открыть огонь по нему. Не дайте им сесть. Направьте против него нашу атмосферную авиацию. Необходимо уничтожить его до того, как он сядет или окажется над городом», — прокричал Мадьюс, после чего повернулся к голографической карте. «Что с флотом врага? Наши силы теснят их. Похоже, остальные не собираются садиться и начинают отступать. Они сбросили 20 спасательных капсул, которые также летят к городу», — доложила девушка, следя за показаниями сканеров. Она видела и понимала ситуацию чуть раньше и точнее, чем можно было потому, что показывал голографический стол. Она добавила более громко: «Все наши корабли начали атаку, флотилия наемников оказывает поддержку. Уничтожен один вражеский корабль, еще два сильно повреждены, но пока продолжают движение от планеты. Враг потерял строй. Вот так, давите их. Спасательные капсулы уничтожить, это, скорее всего, подкрепление вражеского десанта», — излишне громко прокричал командующий, после чего бросил самодовольный взгляд на президента. «А вы боялись и доверились какому-то наемнику. Мы одержим победу над их флотом и над их десантом. Но в спасательных капсулах могут быть члены экипажей поврежденных и уничтоженных кораблей», — произнес Рид недовольным тоном, но отчего-то в этот раз лучше сдерживая свои эмоции.